Напутствие джентльменам. Рискните, и вам помогут в пути решимость, надежда, отвага. Если хотите дорогу пройти, начните с первого шага. И если вы, отправившись в путь, за дело возьметесь умело, поверьте, джентльмены, когда-нибудь конец увенчает дело. В далекую дорогу, пустившись наугад, немало у порога вы встретите преград. С опасностью, джентльмены, столкнетесь вы не раз. Коварство и измены подстерегают вас. Отчаяние придется в пути изведать вам. Предательство крадется за вами по пятам. Под дружеским овалом знакомого лица вы встретитесь со скалом личины подлеца. Исправившись испугом, коль честь вам дорога, вы назовете другом вчерашнего врага. Последнюю преграду смогли вы одолеть, осталось лишь в награду спокойно умереть. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Киев, 2001 год.